Это неожиданное предложение меня заинтересовало, мне и правда и нет особой разницы, кто со мной будет, главное, чтобы люди были надежные, а то, что с сотником придется разговаривать, я и так понимаю, но не думаю, что он будет против, особенно если я пообещаю долю от нашей будущей прибыли, хотя, собственно, почему долю, я ведь ничего не смогу утащить с собой, поэтому все, что мы добудем, останется как раз-таки казакам, которые пойдут со мной в этот своеобразный поход. Не стал откладывать этот разговор на потом. В тот же вечер мы и поговорили. Сотник, честно сказать, сначала смотрел на меня как на придурка, и после нескольких его уточняющих вопросов я уже и сам готов был в себе сомневаться. Он всего-то и спросил, как я собираюсь покинуть пределы Российской империи и почему я решил, что банкиры, которых я собираюсь грабить, не охраняются. В одном да, он прав на все 100%, я не думал, как мне выезжать из империи. А вот по поводу всего остального мне было что ответить. Все-таки я из другого времени, и у меня есть вариант, как все провернуть тихо и незаметно, притом с немалым шансом на успех. Надо ли говорить, что это мое тихо и незаметно очень даже заинтересовало сотника. Пришлось мне рассказывать ему о глушителях, их устройстве, способах изготовления и методах применения. Я предупредил его, что в целом не знаю, как все это будет работать с дымным порохом, скорее всего плохо. Поэтому, если он хочет пользоваться подобными приспособами, лучше приобрести оружие и боеприпасы посовременнее. Револьверы, кстати, для этого подойдут как нельзя лучше. Пришлось мне еще и рисовать схему устройства, для изготовления которого нужна какая-никакая механизация. Просто на коленке такое сделать не получится. Вообще разговор вышел довольно сложным и тяжелым, но продуктивным. Сотник пообещал подобрать человек 5 молодых казаков, один из них даже говорит по-французски, да, есть у него такой индивидуум. А вот спокойно покинуть страну, это задачка, тут придется подумать. В любом случае официально это сделать достаточно трудно. Чтобы получить разрешение на выезд и загранпаспорт, нужно искать подходы к окружению губернатора, и если человеку из любого другого сословия сделать это не особо сложно, то недавним переселенцам, отправленным сюда для службы, практически нереально. Вряд ли кому понравится, что только, что прибывший сюда служивый люд собрался выехать за границу. Но и здесь решение нашлось, а подсказал его один из живущих здесь давно Иванов. Оказывается, два раза в год в Николаевск-на-Амуре заглядывает по торговым делам один американец, который за хорошие деньги не то что желающих уехать вывезет, а маму родную продаст. Поступи ему такое предложение. В общем и целом, при желании здесь можно решить любой вопрос, притом достаточно быстро, главное, чтобы денег было достаточно. Несколько дней, пока сотник решал вопросы с личным составом, определяясь, кто отправится со мной гулять по Европам, я провел в разговорах с местными старожилами, вернее с одним из них, только что упомянутым Иваном. Очень много нового и интересного я узнал о здешней жизни в целом и о Николаевске, через который будет лежать мой дальнейший путь, в частности. Оказывается, там цветет и пахнет оголтелая контрабанда. Занимается этим промыслом чуть ли небольшая часть местного населения. Очень своеобразный городок со своими неписанными законами и странными взаимоотношениями между людьми, которые там живут. Суровый край и не менее суровый населяющий его народ. Иван помог с контактами людей в Николаевске, которые в теории смогут помочь мне подыскать человека, владеющего английским языком. Вернее, он дал прямую наводку на человека, у которого сын легко болтает на английском. Более того, он снабдил меня даже чем-то вроде рекомендательного письма, в котором попросил своего знакомца помочь мне по мере возможности. А я в очередной раз сделал себе мысленную пометку, что при первой же возможности займусь изучением английского. Пригодится не раз и не два в моих скитаниях. В этом мире, да и в других тоже, я часто ловил себя на мысли, что мне откровенно везет. Складывается ощущение, что меня целенаправленно кто-то ведет по тропе жизни. Как иначе объяснить, что как раз когда мы закончили подготовку к путешествию, возле селения неожиданно появился незапланированный пароход, идущий до Николаевска на Амуре. Более того, он без дополнительного приглашения причалил к незаконченной пристани, чтобы пополнить припасы. И это несмотря на то, что всего день назад он был в Хабаровске. Вот и я говорю, что странно, это и так не бывает. Но не воспользоваться подобным подарком судьбы было бы преступлением. Поэтому я тут же отправился к капитану этого корабля, чтобы договориться о принятии на борт еще нескольких пассажиров. Капитану парохода дополнительный заработок был только в радость, поэтому он легко нашел места мне с моими казаками, тем более, что вещей у нас с собой было всего ничего. В разговоре мне удалось выяснить и настоящую причину, почему пароход причалил именно здесь. Так получилось из-за пьянки помощника капитана, отвечающего за своевременное пополнение припасов. Нет, особой провинности за ним не было. Если углем и продуктами они в полной мере загрузились в Хабаровске, то про питьевую воду каким-то образом забыли. Вернее, после погрузки основного товара помощник расслабился и, забухав, просто упустил этот момент. Капитан принципиально запретил использовать для питья воду из реки, поэтому и причалил возле первого попавшегося по дороге селения, чтобы набрать воду из колодцев. Вот я и говорю, повезло мне в очередной раз. В путь со мной отправляются только 4 казака. Пятый из отобранных сотником парень за день до прибытия парохода сломал ногу, провалившись в какую-то нору. Сотник хотел было подыскать ему замену, но я решил, что и 4 бойцов будет достаточно. Раз сама судьба намекает, что число 6 нам не подходит, значит так тому и быть. Поэтому, как уже говорил, на пароход вместе со мной сели только 4 казака. Сам путь до Николаевска выдался скучным и безрадостным. Небо заволокло густым тучами, начал моросить нудный непрекращающийся дождь. Поэтому почти всю дорогу мы провели в выделенных нам каютах. Даже во время редких остановок, когда корабль причаливал к берегу у некоторых селений, у нас не было никакого желания выходить на улицу. Николаевск встретил нас промозглой погодой, пронизывающим холодным ветром и крайне унылыми насквозь пропитыми физиономиями местных жителей. По крайней мере, мне так показалось. Сам город производил гнетущее впечатление и навевал нерадостные мысли. Наверное, всегда так бывает, когда селение утрачивает былое значение и становится по сути никому не нужным. Вот и тут с закладкой Владивостока Николаевск утратил свою важность и потихоньку превращался в заштатный захолустный городок, пристанище контрабандистов и диких золотодобытчиков. Но я не стал долго размышлять на эту тему. Как-то быстро мне удалось найти человека, рекомендованного мне Иваном, и дела закрутились с изумительной скоростью. Мужика звали Борисом, странное имя для этого времени, он даже на вид был плутоватым хитрецом, при виде которого поневоле хотелось проверить, на месте ли содержимое карманов. Тем не менее, прочитав записку от Ивана, он отнесся к нам очень уважительно. Он без разговоров помог нам с временным жильем, поселив у себя дома, рассказал о местных реалиях, например, когда здесь должен появиться интересующий нас корабль, и даже предложил свой вариант, как нам проще покинуть пределы империи. Когда мы спросили, не отправит ли он с нами его сына, знающего английский язык, он ответил категорическим отказом, но пообещал провести сразу 2 других кандидатов в нашу куцую команду. В общем и целом, на первый взгляд все складывалось неплохо, как все будет на самом деле, один бог знает. Уже поздно вечером Борис привел 2 обещанных знатоков английского языка, и я побеседовал с этими претендентами в члены нашего коллектива. Впечатление они производили двоякое. Один был довольно молоденьким студентом в очень потертой форменке и в круглых очках. Второй напоминал вставшего на задние лапы медведя, все лицо его заросло густой длинной буквально шерстью, и только горящие интересом глаза давали понять, что передо мной человек разумный, а не дикий зверь. Он был в одежде, сшитой из шкур животных, притом мехом наружу, поэтому и производил впечатление дикаря, непонятным образом угодившего в приличное общество. В процессе разговора я поначалу засомневался, стоит ли иметь дело с студентом, который всем своим поведением старался подчеркнуть, что он непростого происхождения и имеет определенные принципы в жизни, нарушать которые не намерен. Отторжение вызывала и его неуемная говорливость, вот уж у кого рот действительно не закрывался. В противоположность ему медведеподобный мужик оказался изрядным молчуном, тянуть слова из него приходилось чуть не клещами. Так себе контингент, если честно, и я правда начал думать, что проще будет обойтись без переводчиков, чем иметь подобный балласт. В отличие от студента медведеподобный мужик что-то такое почувствовал, потому что неожиданно заговорил, притом очень внятно и взвешенно. Вы, сударь, не спешите делать какие-либо выводы только по нашему внешнему виду и поведению. Чтобы определиться, подойдем мы друг к другу в качестве работника и работодателя, было бы хорошо ввести нас в курс дела, объяснить, чем нам придется заниматься и где. Как только мужик заговорил, студент тут же замолчал, и было видно, что относится он к своему, считай, конкуренту с большим уважением. Да я и сам после этого монолога на миг задумался о несоответствии обертки и содержания. Ответил я ему просто и сложно одновременно. Ваши обязанности будут зависеть от того, что вы захотите получить в итоге. Если вы готовы ограничиться одной заработной платой, от вас ничего не потребляется, кроме непосредственной работы переводчиком и умения держать язык за зубами. При этом я кивнул головой на студента, как бы имея в виду его говорливость. Если же вести речь о полноценном членстве в нашей команде и, соответственно, о больших деньгах, тогда разговор будет совершенно другим. Мужик кивнул головой, давая понять, что он меня понял, и задал вопрос. Предполагает ли будущая деятельность вашей команды какие-либо противоправные действия? Да, предполагает, но только за пределами империи. Мужик как-то весело хмыкнул, переглянулся со студентом и произнес, мы бы хотели работать в команде. Затем выдержал секундную паузу и добавил, на говорливость Яши не обращайте внимания, лишнего и важного он чужим людям не скажет, да и своим тоже. После этого замолчал, уставившись на меня своим ставшим вдруг умным взглядом, как будто говоря я все сказал, дальше тебе решать. Я и решил, беру, но при условии, что мои приказы обязательны к выполнению, какими бы бредовыми они ни были. И первым таким приказом будет задача мужику побриться и привести себя в порядок. Приличную европейскую одежду будем покупать для всех завтра, и к моменту, когда надо будет переодеваться, все должны выглядеть людьми, а не дикими животными. В ответ мужик только ухмыльнулся и кивнул головой, а студент неожиданно проговорил. «Не волнуйтесь, я прослежу, чтобы Никита Васильевич сделал все, как нужно. Ну-ну, посмотрим, как это нужно будет выглядеть в понимании студента». Следующий день выдался насыщенным. Это был один сплошной вал самых разных дел. С самого утра пришлось встречаться с человеком, который будет вывозить нас с территории империи. Честно сказать, когда я разобрался, как это будет делаться, у меня возникли изрядные сомнения в благополучном исходе нашей авантюры. Человек, с которым организовал встречу Борис, оказался китайцем, который с трудом объяснялся на русском языке. Так вот, этот китаец, если я все правильно понял, собрался вести нас на своей джонке до Кореи, где он передаст нас своему товарищу, который на такой же джонке доставит до какого-то парохода, на котором мы в итоге и доберемся до Гонконга. Какая-то сложная и многоходовая схема, которая мне совершенно не понравилась еще и из-за того, сколько времени придется затратить на это путешествие. Но оказалось, что для нынешнего времени года это самый быстрый и оптимальный вариант путешествия. Главное, уже неоднократно использованный сбоев до сей поры не дававший. Пришлось соглашаться еще и потому, что альтернативный вариант – это ждать здесь 2 месяца, когда придет пароход алчного американца, еще и без гарантий, что с ним нам удастся договориться за приемлемые деньги. Условившись обо всем с китайцем и дав ему денег на покупку припасов для прокорма нашей команды, я направился в сопровождении Бориса по местным купцам. Предстояло нехило потратиться на покупку приемлемой одежды и оружия с боеприпасами. Если с одеждой проблем не возникло, то вот с оружием пришлось постараться, чтобы найти именно то, что нужно. Изначально решил брать револьверы, соответствующие нескольким требованиям. Нам нужно оружие нормального калибра, притом одинакового для всех, и стреляющие патронами с бездымным порохом. Удалось их найти только у одного купца, и то случайно. Он заказал их по чьему-то заказу и согласился переуступить их нам только за чуть ли не двойную цену и при условии, что заберем всю партию из 10 штук. Пришлось идти на поводу у этого ушлого торгаша, потому что альтернативы, по сути, не было никакой. С изготовлением глушителей оказалась самая настоящая засада. Если подходящие материалы, я сейчас говорю про резину, найти и приобрести в нормальном количестве получилось без проблем, то с изготовлением получился затык. И не потому, что здесь не было необходимого оборудования, было и приемлемое, а из-за того, что все мастера были заняты срочными работами. Наверное, не получилось бы у нас самостоятельно решить проблему, но нам помог тот же Борис. Не знаю, о чем он разговаривал с инженером из местных мастерских и что ему обещал, но тот в итоге взял в работу мой заказ. Правда, денег при этом с меня стряс, как за новые револьверы. Если расходы и дальше будут в таком же темпе съедать мои средства, то, боюсь, далеко мы не уедем, придется искать, как получить еще денег, раньше, чем я планировал. Как бы там ни было, а после недели пребывания в Николаевске мы все-таки отправились наконец в путь, притом отчалили ночью. С трудом понимаю, как в этой темноте ориентировался управляющий бжонкой китаец, но мы на удивление никуда не врезались и благополучно вышли в море. Сам кораблик, на котором мы ушли в море, только снаружи выглядел небольшим и несуразным. На самом деле очень даже вместительный оказался. Длиной он был приблизительно 30 метров и имел 2 мачты. Команда суденышка насчитывала всего 7 человек, поэтому, даже учитывая, что количество людей увеличилось вдвое, места хватало всем с избытком. В принципе, такое экзотическое путешествие можно было бы назвать даже приятным, если бы не морская болезнь, которая измучила всех моих людей без исключения, хоть и по-разному. Большей части народа удалось адаптироваться и привыкнуть к качке уже дня через 3-4, только мне и медведю, как все стали звать Никиту Васильевича, пришлось помучиться больше недели. Ни морской я нифига человек и зарекся впредь связываться с морем, разве только от безысходности. Тут еще и время года сыграло не самую благоприятную роль, мало того, что холодно, так еще и частые штормы, пусть и непродолжительные, но вымотали всю душу. Благо, что хоть двигались мы так, что, когда погода портилась, мы успевали укрыться от разгула стихии у побережья. Короче, тот еще квест получился, врагу не пожелаешь. Но как бы там ни было, к корейскому побережью мы в итоге добрались благополучно. Вот не понимаю я, как эти китайцы подгадывают время встречи в открытом море и вообще находят друг друга. Но ждать товарища нашего капитана в назначенном месте нам пришлось не больше нескольких часов. И главное, они ведь не рассказывают о своих секретах, что один, что второй, сколько ни выпрашивал. Улыбаются в свои безбородые морды, да кланяются беспрерывно. Морское путешествие на второй джонке оказалось коротким. Всего 3 дня куда-то двигались в открытом море, потом сутки лежали в дрейфе, и к нам приблизился небольшой, похожий на игрушечный, пароход, притом принадлежащий японцам. Мафия какая-то международная получается, не иначе, с уклоном в азиатский стиль. Дальнейшее путешествие до Гонконга сопровождалось вонью сгорающего в топках угля, непрерывным гвалтом пассажиров парохода и жутко скученностью народа на крохотной палубе. Вот уж когда понимаешь прелесть путешествия на парусниках, пусть и с бамбуковыми парусами. Все вроде бы прошло нормально, вот только по прибытии в порт документы наши, заполненные на русском языке, вызвали неслабое удивление у местного чиновника. Глава 18. Ненавижу англичан. Этот наделенный властью скунс отжал у меня львиную долю моего капитала. Никакие мои слова о том, что мы не собираемся здесь задерживаться и покинем город первым же подходящим транспортом, не имели для него значения. Знай, твердил свое не положено, нельзя и тому подобное. В итоге пришлось давать взятку, и большую. Не слабо этот чиновник меня разозлил и, сам того не зная, не оставил мне выбора. Оставшихся денег теперь точно не хватит, чтобы дойти до намеченной мной цели, поэтому вопрос с их пополнением поневоле придется решать уже здесь и сейчас. Первым порывом было желание проследить за этим чиновником и выпотрошить его, отобрав все нажитое неправедным путем. Но я смог сдержаться и не наделать глупостей. Следить за ним сейчас – это непозволительно большой риск быть обнаруженными и из-за этого нажить проблем, а это нам сейчас совершенно не нужно. Поэтому, хоть я и плевался со страшной силой и злился, но глупостей делать не стал. Из-за экономии денег пришлось искать временное жилье не в благоустроенной части города, так называемой европейской, а уходить в китайские кварталы и арендовать там настоящую халупу. Все бы ничего, отсутствие комфорта как-нибудь переживем, люди мы неприхотливые, но вот что плохо, выделяемся мы среди местных сильно, как одеждой, так и цветом лица и разрезом глаз. Другими словами, мы как красная тряпка для быка, что, понятно, очень плохо. Нам сейчас совершенно не нужно привлекать к себе внимание, но и другого выхода у нас нет. Английский чиновник подгадил нам с перебором своей алчностью и создал огромную кучу проблем. Но мы присутствия духа не теряли, и разделившись на 3 группы, занялись делом. 2 молодых казаков сразу отправились к морю. Их задача – присмотреть какую-нибудь небольшую посудину, которую можно спокойно и тихо угнать. Еще 2 казаков вместе со студентом ушли искать, где можно приобрести или также аккуратно угнать повозку. Я в сопровождении медведя отправился прогуляться по городу и посмотреть, есть ли здесь банки или какие-то еще заведения, у которых можно общипнуть денег. Передвигаясь по этому китайскому кварталу, я то и дело ловил на себе недоуменные, а иногда и алчные взгляды местных обитателей, что точно нисколько не поднимало мне настроение. Я только и подумал, что надо побыстрее менять район проживания, иначе добром это все не закончится. Что сказать, очень вовремя мы сюда прибыли, прям как по заказу. Во-первых, повезло, что сегодня суббота, и завтра банк, который я точно хочу ограбить, не работает. Выходной у них по воскресеньям, и это очень хорошо. Если получится все провернуть тихо и незаметно, это даст нам какую-никакую фору. Во-вторых, в воскресенье утром, то бишь завтра, отсюда в Европу уходит немецкий пароход, на котором уйма свободных мест, и, главное, желающих на нем плыть немного. С чем это связано, не знаю, могу только предположить, что англичане из принципа не хотят путешествовать на немецких судах. Но мне-то пофиг, чей это корабль и кому принадлежит. Конечно, вот так сразу идти и грабить банк, без разведки, не изучив местные реалии, глупость несусветная, но я решил рисковать. Очень уж ситуация складывается удачно, и можно сделать все быстро. А главное, не придется здесь задерживаться. Бесит меня почему-то положение, в котором мы оказались, прям со страшной силой бесит. Если с угоном подходящей джонки проблем не было, ребята присмотрели несколько вариантов, то с повозкой была прям настоящая засада. Мало их здесь, можно сказать, наперечет, и по-быстрому даже купить не получится. Но ребята смогли найти выход из положения. Они присмотрели место, где можно легко увести повозку, которой пользуются так называемые рикши. По большому счету, разницы нет, на чем увозить добычу, главное, чтобы не на своем горбу таскать. Для того, чтобы начать работу, осталось прояснить один единственный момент, как нам ночью попасть внутрь банка. Для нас не имеет никакого значения, как много охраны окажется в банке, мы точно справимся, сколько бы их там ни было. А вот как будем проникать в здание, мы так и не придумали. При любом раскладе получалось, что нам этого не без шума. А мы, конечно, хотим без шума, иначе можно и ноги не унести. Мне-то все равно, если не считать проблемы с тем, что я не успею изменить историю достаточно сильно, я могу безболезненно сбежать в свой мир, а вот мои спутники, если нас начнут преследовать, уйти не смогут. По крайней мере, из этого города точно. Хорошо, что мы, прежде чем разойтись по своим маршрутам, договорились встретиться не в доме, который мы арендовали, а в центре, если его можно так назвать. Это решение сыграло, наверное, ключевую роль. Сидя на террасе небольшого ресторанчика и проедая, можно сказать, чуть не последние деньги, мы активно шевелили извилинами в попытке придумать, как нам попасть ночью в здание банка. На самом деле, народ у меня подобрался довольно креативный, поэтому версий у нас было много и разных. Но вот такой версии, чтобы избежать шума, не было. Все изменилось, когда медведь, задумчиво пережевывая свой обед, задал интересный вопрос. А нам обязательно надо попасть туда именно ночью? Может, войдем перед самым закрытием? Я сидел и смотрел на этого молчуна, задаваясь вопросом, какого хрена я вообще так тупил, ведь решение вопроса действительно было буквально на поверхности. Более того, если мы начнем действовать перед самым закрытием, может и управляющего сможем схватить вместе с ключами от хранилища. Очень вовремя появилась эта идея. До окончания рабочего дня в банке оставался всего час, а сделать еще надо было немало. Приобрести какую-нибудь тару, в которую будем складывать добычу, что-то типа мешков, а еще пару лопат, чтобы потом спрятать украденное. Наметить пути движения к причалу, где мы планируем своровать бжонку, увести коляску рикши, да много чего на самом деле. Например, забрать из арендованного домика наши немногочисленные вещи и оружие. Кстати сказать, на этот момент вооружены были только два человека, я и медведь, все остальные гуляли по городу безоружными, и сделано это было сознательно. Хотя теперь, после прогулки по китайскому кварталу, думаю, что опрометчиво. Не хотелось объясняться с властями в случае какой-нибудь проверки документов или другой неожиданной неприятности. Поэтому и пошли безоружными, за исключением меня и медведя. Просто я в принципе чувствую себя голым без ствола за пазухой, а медведь взял револьвер, глядя на меня. Благо, что глушители тоже с нами, если бы мы их не взяли, ничего бы у нас не получилось. прозевали бы хорошую возможность, ведь добежать до арендованного домика и вернуться за оставшийся час при всем желании не получится. В итоге пришлось мне снова делить команду на группы и ставить конкретные задачи всем нашим людям. Для начала трое побегут к дому за оружием и вещами, туда мы больше не вернемся. Двум оставшимся бойцам за это время придется изучить пути эвакуации и выбрать оптимальный маршрут движения после ограбления. Им же я отдал все оставшиеся деньги для покупки мешков и лопат. Потом, после того, как все вооружатся, эти двое должны умыкнуть коляску, а троица – подготовить к плаванию Джонку и охранять ее до нашего прибытия. Тут, наверное, надо немного объяснить, почему я так зациклился на корабле. Все только для того, чтобы не рисковать понапрасну. Львиную часть добычи я хочу спрятать здесь неподалеку. Оставить себе небольшую часть для комфортного путешествия, а остальное закопать, притом не на острове, где находится город, а на большой суше. Так поступить я решил только по одной причине. Украденное будут активно искать, и я не исключаю, что начнут проверять все отбывшие в эти дни корабли. Англичане смогут сделать это без больших проблем. К тому же я почему-то думаю, что немецкий корабль будут осматривать в любом случае, поэтому и перестраховываюсь, как только могу. Да и не нужны нам сейчас совсем уж большие деньги, а вот в будущем они пригодятся, когда придет время их доставать. Все-таки не зря говорят, что наглость города берет. Так и у нас получилось, строго в соответствии с поговоркой. В банк мы с Медведем вошли за минуту до его закрытия и чуть не вляпались в неприятную ситуацию. К счастью, на улице уже изрядно стемнело, и мы не переполошили весь город своим поведением. Все из-за того, что мы ждали до последнего, пока все посетители не покинут заведение, и когда мы за пару минут до закрытия попытались зайти внутрь, охранник, стоявший у двери, решил этому воспрепятствовать. Действовать пришлось жестко и максимально быстро. Как только охранник перегородил дверной проем, закрывая дорогу внутрь, я, не раздумывая ни секунды, коротким ударом в солнечное сплетение заставил его задохнуться, и он согнулся. Я тут же, не теряя ни секунды, затолкал его внутрь, одновременно доставая из-за пояса револьвер с заранее надетым глушителем, и, прикрываясь телом, как щитом, шагнул в операционный зал. Стрелять начал, только когда услышал хлопок закрывшейся за спиной двери. В зале было 4 человека, еще 3 охранника и один очень важный, судя по одежде и поведению, господин. 3 выстрела по охранникам чуть не слились в один, так я торопился их устранить. Расстояние было небольшим, и я не промахнулся. Как уже говорил, все получилось крайне стремительно. После первых выстрелов я сразу оттолкнул от себя охранника, которого использовал в качестве щита и который еще не пришел до конца в себя после моего удара. Я продолжал идти вперед, мимоходом пристрелив этого охранника, и мгновенно приблизился к едва открывшему рот господину, которого я решил оставить пока в живых. Этот дядька, которому было уже явно далеко за 40 лет, если не все 50, почти уклонился от моего левого бокового. Во всяком случае, удар пришелся вскользь и не вывел противника из игры, как я планировал, а только слегка дезориентировал. Зато второй удар уже ногой по яйцам достиг своей цели и свалил согнувшегося калачиком мужика на пол. На всякий случай добавил рукояткой револьвера по голове, стараясь бить аккуратно, чтобы не проломить голову, и таким образом выключил противника надолго, после чего мы с Медведем разбежались по подсобным помещениям банка, проверяя, нет ли там еще кого-то из персонала. В здании мы больше никого не нашли и смогли слегка перевести дыхание, успокоиться и заняться своими важными делами, уже не торопясь. В первую очередь связали шустрого господина, не забыв его перед этим обыскать, и сунули в рот кляп, чтобы не шумел, когда очнется. После чего, также обыскали мертвых охранников и стащили трупы в один уголок, чтобы они не мешались под ногами. Закончив с этими делами, принялись разбираться со всем остальным. Первым делом проверили добытые в кармане плененного господина ключи. Джекпот отхватили, по-другому и не скажешь. Похоже, нам повезло захватить управляющего, потому что его ключи подошли не только к замку двери директорского кабинета и расположенного там сейфа, но и к хранилищу. В сейфе мы нашли очень даже приличную сумму фунтов, скорее всего, подготовленных для передачи кому-то, потому что лежали они в объемном кейсе. А вот когда мы попали в хранилище, у меня появилась уйма вопросов к управляющему. Не ожидал я обнаружить в по сути заштатном городишке так много денег. Хранилище было буквально полностью занято аккуратно сложенными мешками с деньгами. Секунду подумав, я отправил медведя приводить в чувство управляющего, чтобы задать ему несколько вопросов. Главный вопрос был такой: кому предназначаются эти деньги? Велел расспрашивать максимально жестко, мне нужно это знать. Хотя я, если честно, уже не сомневался, для чего они здесь и кому в итоге должны достаться. Сам я тем временем, не дожидаясь, когда вернутся наши люди, занялся перетаскиванием этого добра наверх, в операционный зал. Одновременно я поглядывал на медведя и задавался вопросом, кто на самом деле этот мой спутник. Очень уж грамотно, если не сказать профессионально, действовал медведь во время допроса. Будь он казаком, таких вопросов у меня бы не возникло. Они обучены получать информацию от пленников, а так как он казаком не был, остается только гадать, где еще можно приобрести такие умения. Я не стал сейчас тратить время на подноготную напарника, но отметку себе сделал. Все-таки надо будет узнать как можно больше о своих спутниках. Не только потому, что мне просто интересно, кто есть кто. Это ведь и в планировании дальнейших действий может неслабо помочь. Вдруг я узнаю, что у кого-то из них есть еще какие-нибудь неожиданные умения в самых разных сферах. Допрос надолго не затянулся, и подключившийся к перетаскиванию денег медведь попутно стал рассказывать, что ему удалось узнать. Поначалу англичанин только ругался и твердил, что нас найдут, где бы мы ни прятались. Но потом все же пошел на контакт и поведал кое-что интересное, но вполне ожидаемое. Деньги принадлежат государству и предназначены для передачи японцам. Это уже вторая партия, и через несколько дней за ней должен прийти корабль из Японии. Но, как оказалось, в хранилище есть довольно много валюты и других государств тоже. Эти деньги, в отличие от фунтов, если не считать обычный обменный фонд, предназначены для разного рода специалистов, которые занимаются разведывательной и подрывной деятельностью в разных странах этого региона. Говоря другими словами, англичане активно поддерживают самых разных революционеров, покупают чиновников и вообще действуют по привычному для себя сценарию. Очень удачно мы сюда зашли, вовремя. Понятно, что оставлять это изобилие я не намерен, сразу решил. Все, что не смогу вывести, обязательно уничтожу. Уже даже начал размышлять, как это лучше всего сделать, но это я так думал. Мои люди, как оказалось, думали вообще по-другому. Казаки, прибывшие с коляской рикши, услышал, что мы забираем, сколько сможем увезти, а остальное уничтожаем, и категорически не согласились с таким решением. Заберем все, и точка. Конечно, мне жутко не понравилось это неповиновение, и я сделал кое-какие выводы, чтобы избежать таких ситуаций в дальнейшем. Сейчас спорить, уговаривать или еще как-то образом влиять на своих людей не стал. Вместо этого просто определил, сколько времени мы можем выделить на транспортировку денег до корабля. Предупредил, что здесь уже никаких дебатов не будет, не успеем все забрать, значит не повезло. Что сказать, жадность часто не доводит до добра, но в нашем случае упрямство и эта самая жадность казаков оказались оправданы. Мы за отведенное время успели сделать 3 ходки. И бумажные деньги вывезли все, как и золото, а вот серебро, нет, большую часть просто не успели. Нам удалось сделать так много только благодаря расположению банка и короткого расстояния до кораблика, на котором мы планируем уплыть. А еще благодаря тому, что на улице практически не было праздно шатающихся людей. За все время мы видели всего 2 человек, и то издали. Нет, мы знали улицы, где народа было побольше, там находились всякие злачные заведения. Но так как мы заранее проложили маршрут, стараясь передвигаться по пустынным улицам, нежелательных встреч удалось избежать. Как казаки не просили меня сделать еще 1 ходку, я не согласился, это чревато не просто какими-то неприятностями, можно похерить весь уже состоявшийся успех. И так времени осталось в притирку, пароход ведь ждать не будет. Да и непонятно, когда об ограблении станет известно. Если в банк могут не сразу заглянуть, все-таки выходной, и охрану менять не будут, она заступила сразу на 1,5 суток. А вот с управляющим не все так просто. Так-то нам удалось у него выяснить, что отлучки на 2 сутки, это для него обычное явление, и семья не должна всполошиться, но кто знает, не соврал ли он. Может, он сказал это на случай, если мы надумаем наведаться к нему домой и убить его родных, чтобы выиграть время. Неизвестно, как все пойдет дальше, но свести риски к минимуму сам Бог велел. Поэтому, как уже сказал, я не разрешил казакам делать еще одну ходку, поставив их перед фактом, когда они снова начали бузить. Я отплываю сейчас в любом случае, с ними или без них. Уже когда мы двигались через пролив, я собрал свою команду вместе и без всяких сантиметров высказал все, что я думаю об их пререканиях и невыполнении моих прямых приказов. Дал им время подумать до утра, поставив жесткие условия. Либо они в дальнейшем четко выполняют все мои указания, либо мы прячем добычу и потом разбегаемся в разные стороны. Но если они все-таки решат дальше двигать со мной, я больше не буду терпеть неповиновение, подобное нынешнему. Того, кто не выполнит мой приказ, пристрелю, как бешеную собаку. Прониклись, задумались, а чуть позже даже подошли и извинились, объяснив, что в жизни никогда не видели столько денег, вот и потеряли разум. В итоге взаимоотношения хоть и наладились, но я для себя решил планировать свои дальнейшие действия с учетом того, что казаки могут увлечься грабежом и потерять, как они говорят, разум. Что странно, студент с медведем оказались совершенно не подвержены золотой лихорадке и вели себя адекватно. Я, глядя на них, снова подумал, что надо будет поговорить с этой парочкой и попытаться выяснить, кто есть кто. Очень уж их поведение выбивалось за очевидные рамки. Добычу нам удалось спрятать довольно надежно, так что можно особо не переживать, что кто-то ее найдет. Закопали все в укромном месте, где людям в принципе нечего делать. Конечно, от случайности никто не застрахован, но замаскировали схрон максимально надежно, и неожиданностей быть не должно. Волновал меня другой вопрос. Действие воды на содержимое тайника во время всяких там ливней и дождей. Хоть мы и старались тщательно укрыть деньги пустыми мешками и парусиной, которую нашли на джонке, но я все равно сомневался, не пострадают ли бумажные деньги. Поэтому по-хорошему надолго оставлять эту заначку не стоит. Надо постараться забрать содержимое не позже, чем через, может, полгодика, иначе часть добычи по-любому потеряем, чего категорически не хочется допускать. В Гонконг мы вернулись уже на рассвете, вернее даже будет сказать утром. По крайней мере, солнце к тому моменту уже краешком выглянуло из-за горизонта. Высадка на берег прошла благополучно благодаря тому, что мы не стали ломиться к причалам, а, оставив джонку дрейфовать на воде, добрались до пустынного берега на небольшой шлюпке, которая тащилась на буксире весь этот вояж. Собственно, на этой же шлюпке мы переправляли добычу на берег, потому что джонка при всем моем желании не могла подойти совсем уж к кромке своеобразного пляжа, где мы решили высаживаться. На немецкий пароход, который отправлялся в Европу, мы успели в последний момент, буквально за какие-то минуты до его отправления. В очередной раз повезло, очень уж все у нас на тоненького получается, по краю ходим, и это очень нехорошо, допрыгаемся, если не поменяем подход к делу. Не успели мы толком разместиться в своих каютах, да и корабль только начал набирать ход, как начали происходить странные вещи. Судно вдруг застопорило ход, через какое-то время на палубе послышались крики, активный топот, и начался натуральный бедлам. Тысячу раз похвалил себя за предусмотрительность и не раз ловил на себе уважительный взгляд медведя и задумчивые остальных членов своей команды. Из всей добычи у меня сейчас с собой было пару тысяч фунтов и около 10 000 рублей. Бойцам разрешил взять себе по 1000–1500 рублей, всем по-разному, и небольшие суммы французских франков и немецких марок, опять же по 1000–1500 в зависимости от валюты. На этом все, остальную добычу мы спрятали и, как оказалось, правильно сделали. Похоже, ограбление все-таки каким-то образом обнаружили, и в городе начался мощный переполох. Когда я выглянул на палубу, чтобы узнать, что происходит, обнаружил там человек 20 английских солдат, возглавляемых парой офицеров, которые яростно ругались с капитаном корабля. На пирсе, от которого мы только недавно отошли, носились целые толпы военных вперемешку с людьми в полицейской форме, а вокруг, казалось, море закипело от обилия небольших лодок, катеров и буксиров с солдатами, которые направлялись чуть не к каждому судну в бухте. В городе, в стороне чисто китайских кварталов, даже слышно была частая стрельба. В целом обстановка напоминала пожар в борделе во время наводнения. Очень уж англичане возбудились, да так, что совершенно не церемонились. Наш корабль не просто обыскали чуть не с микроскопом, дошло до того, что вскрывали все маломальски объемные ящики и бочки, перетряхивали мешки, даже до балласта добрались, осматривали солдаты и имущество пассажиров, А я в очередной раз похвалил себя за то, что заставил ребят почистить все наше оружие и разместить его в ручной клади. То, сколько у нас на руках было денег, я уже упоминал, поэтому к нам претензий не возникло, хоть присутствующий при обыске английский офицер и обнюхал все найденные стволы. Хорошо еще, что чуть ли не все пассажиры судна были так или иначе вооружены, поэтому мы не выделялись на фоне других. Обошлось. Пусть и потеряли мы с этими обысками полдня, но в конце концов продолжили путь, а покинув эту негостеприимную бухту, выдохнули с облегчением и расслабились. Напряжное для нервов это дело, грабежи банков, волнительное. Глава 19. Первые сутки плавания дал людям отдохнуть, отоспаться и даже слегка без перебора выпить, чтобы чуток отметить первый успех. Только перед пьянкой пришлось серьезно поговорить с народом. Постарался объяснить им, что сейчас совсем не время расслабляться по полной программе. До возвращения домой выпивать будем, но по-скромному, чтобы не нажить ненужных проблем. По-настоящему погуляем, как вернемся. Народ к этим моим нотациям отнесся с пониманием, поэтому обошлось без эксцессов. Отдохнули, посидели за душевными разговорами и отоспались на славу, а потом я, помня о нехарактерном для обычных людей поведении двух моих подчиненных, насел на медведя и студента с вопросами. Думал, будет сложнее, но нет. Медведь спокойно рассказал как о себе, так и о студенте. Оказывается, сам он квалифицированный инженер, более того, учился в Германии, а студент, сын его погибшего друга, вот он и присматривает за пацаном, помогая по мере возможности. Так-то все понятно, вот только непонятно, откуда взялись те его умения, которые я заметил во время допроса управляющего. Пришлось мне задавать уточняющие вопросы. На них медведь ответил обтекаемо, дескать, знаешь же, в каком городе жили, а там пришлось много чем заниматься, вот и научился кое-чему. Не захотел он отвечать конкретно, только дал понять, что ему пришлось в свое время работать и с каторжниками тоже, и на этом все. В итоге я не стал дальше лезть к нему в душу, хоть и хотелось, спустил на тормозах. По большому счету у всех есть свои скелеты в шкафу, мне главное, чтобы команда не подвела в нужный момент, остальное не так уж и важно. Но для себя сделал однозначный вывод. Судя по разговору, эти двое из тех, с кем можно работать. После этого разговора, дабы совсем уж не сходить с ума от безделья, я начал время от времени собирать своих людей вместе и вести беседы о жизни. В этих беседах, чтобы они были поинтереснее, нам очень пригодились сведения от управляющего о том, кому предназначались деньги за трофейные нами в хранилище банка. Легко было предположить, что англичане решили вырастить на Дальнем Востоке своего боевого хомяка из Японии, а наши при этом, как всегда, не чешутся. Потихоньку в разговорах я подвел народ к мыслям о правильном вложении добытых нами денег в постройку судостроительного и оружейного заводов и патронной фабрики. Я постарался внушить им мысль, что так можно убить сразу двух зайцев, родине помочь и стать действительно важными и богатыми людьми. Конечно, при таком раскладе молодым казакам поневоле придется позаботиться получением хоть какого-нибудь образования, чтобы соответствовать новому положению. Но при наличии денег эта проблема не кажется нерешаемой. Главное – желание, остальное приложится. В итоге всей этой своеобразной политинформации мы решили хотя бы попробовать составить что-то типа бизнес-плана или, вернее будет сказать, грубых набросков этого самого плана. Устроили своеобразный мозговой штурм, прикидывая, что и как можно сделать, и пришли к неоднозначному выводу. Все реально, но будет очень непросто, главным образом из-за ресурсной базы. Нет на Дальнем Востоке развитой промышленности, соответственно, и с необходимыми исходными материалами беда. С другой стороны, у японцев ведь тоже с этим беда, но работали же они как-то на привозном сырье, кто нам мешает поступать так же, по крайней мере, на первом этапе. Плохо, что я не заморочился в свое время координатами залежей всяких полезных ископаемых, сейчас пригодились бы, но я и так знаю, что на той же Камчатке в мое время добывается чуть не все, что понадобится нам для наших целей. Никто ведь не мешает заодно развернуть активную деятельность по добыче нужных ископаемых еще и там. Конечно, все это непросто, но если есть достаточно денег, то более чем реально. В один из дней, уже на подходе к Суэцкому каналу, поставил народ в известность, что все добытые нами средства, я имею в виду свою долю, а это ровно половина трофеев, я готов вложить в задуманное, но при этом им придется работать самостоятельно, без меня. Я скоро исчезну, но оставлю после себя что-то вроде завещания и в нем укажу души приказчика, который присмотрит за моими капиталами, вернее за правильным использованием как самих этих капиталов, так и будущей прибыли от построенных предприятий. Этими душеприказчиками станут сразу два казачьих войска, Амурское и Уссурийское, а средства будут тратиться только на развитие промышленности Дальнего Востока. Другими словами, я постараюсь сделать все для того, чтобы не похерить на корню неплохие, по моему мнению, начинания. Жаль, конечно, что самолично не увижу, чем это все закончится, но, думается мне, толк может быть, и немалый. Остаток времени в плавании до берегов Франции я занимался писаниной. Подготовил обещанное завещание, которое вступит в силу уже через год, независимо от того, останусь я еще в этом времени или нет. Этот документ Медведь переписал набело сразу на двух языках, русском со всякими ятями и немецком. Хочу дополнительно перестраховаться и привлечь к этому делу еще и какую-нибудь немецкую юридическую контору, которая в свою очередь присмотрит за будущими душеприказчиками. Без подобного контроля со стороны нельзя, народ у нас ушлый и очень быстро придумает, как все похерить, а так есть шанс, что задуманное будет работать хотя бы до начала Первой мировой войны. Изначально мы собирались плыть до берегов Франции и уже оттуда добираться до Англии, но в связи с новыми вводными, я про завещание, я решил немного изменить маршрут. Пришлось договариваться с капитаном парохода, чтобы мы могли продолжить плавание до конечной точки маршрута, города Гамбурга. Конечно, это удлиняет наш путь, и времени мы потратим прилично, но другого выхода нет. Когда начнем работать в Англии, мне будет не до поездок в Германию, вот я и решил привести свои дела в порядок заранее. Капитан был совсем не против, чтобы мы продолжили путешествие на его корабле, и даже сделал приличную скидку. Он же подсказал и адрес серьезной юридической конторы, филиал которой был в Гамбурге. В пути с нами ничего важного и интересного не произошло. Мы в основном скучали, разговаривали о будущих делах и активно изучали прессу. А почитать в европейских газетах было что, в том числе и о наших художествах. В смысле не о нас конкретно, а об ограблении банка. Неизвестно как, но сумма украденного стала известна общественности, и в прессе активно муссировался вопрос, как в этом банке в жопе мира оказалась настолько огромная сумма денег. Понятно, что и личности грабителей народ тоже интересовали, тем более что за информацию о похитителях обещана очень даже достойная награда. На самом деле я даже не ожидал, что это ограбление будет иметь такие громкие последствия. Очень уж много значимых людей из-за этого пострадало, начиная от руководства города, которое поменяли чуть не в полном составе, и заканчивая колониальной администрацией, где провели очень серьезные чистки. Очень мы удачно заглянули в Гонконг, плодотворно еще и в этом плане. В Гамбурге с немецкими юристами все оказалось сложно, нудно и превратилось в настоящую тягомотину и разговоры ни о чем. Немцев интересовала сумма будущих вложений в постройку заводов и перечень предприятий, прибыль с которых придется отслеживать. Конечно, внятно ответить на подобные вопросы я не мог, и из-за этого в переговорах возникли сложности. Неделю потратил на это все и уже собирался заканчивать эту тягомотину, как все изменилось. Просто из Берлина приехал владелец компании Курт Зауэр и активно включился в работу. Специалист, как говорится, от Бога. Он мгновенно вычленил основные точки, куда нужно приложить больше усилий, отшлифовал перечень обязанностей конторы в случае, если нам удастся заключить договор, и даже предложил помощь в закупке оборудования на будущие заводы и привлечении необходимых специалистов и организаций, нужных как для строительства, так и для организации производственных процессов. В общем, навел порядок и вернул переговоры в правильное русло. Вопросы, которые изначально вызывали непонимание у немецких юристов типа суммы средств или перечня предприятий, мы смогли отложить на время. Договорились, что эту информацию Курт в случае моего личного отсутствия получит из двух разных источников, а может и трех. Возможно, от меня письмом по почте, может от сотника из поселения, где мне пришлось немного пожить, когда я попал в этот мир, и от Медведя с товарищами. Я, не зная, каким образом все повернется в дальнейшем, в любом случае напишу сотнику, обрисую ситуацию с юридической конторой и попрошу, чтобы он довел до командиров двух казачьих войск текущий расклад. На самом деле я только по верхам пробежался, рассказывая об этих переговорах и договоре о сотрудничестве, который родился благодаря нашим совместным усилиям, А так мы там еще много чего обсудили. Когда вся эта эпопея с обсуждениями наконец закончилась, мы договорились начать работу приблизительно через полгода. Надеюсь, мне хватит этого времени, чтобы добыть еще средств, кроме тех, что у нас уже были. Перед тем, как отправиться в Англию, я не пожалел времени, сел и написал довольно объемное письмо сотнику. Описал без подробностей наши переговоры с немцами, указал в письме сумму средств, которые у меня уже были, и уведомил, что буду держать его в курсе увеличения этих самых средств через письма. В общем, пусть и довольно бестолково, на мой взгляд, но постарался подстраховаться со всех сторон, насколько это вообще возможно. Медведь, глядя на эти мои метания, только посмеивался, а вот студенты-казаки не удержались и начали задавать вопросы типа «ты думаешь, что мы можем обмануть?». Вот и пришлось объяснять, что дело не в недоверии, а попытке предусмотреть все и вся. Ведь никто не может дать гарантии, что после постройки какого-либо завода его не попытаются ненавязчиво отжать какие-нибудь наглецы из сильных мира сего. А теперь вот пусть попробуют отобрать у двух таких групп, как казачьи воинские объединения. Что касается моих писем сотнику, то здесь еще проще, я обещал ему долю, и он ее получит, даже если меня уже здесь не будет, а заодно и сможет задать кое-какие вопросики, если вдруг денег, вложенных от моего имени, окажется меньше, чем должно быть. Не очень понравился соратникам мой ответ, но разговаривать об этом мы больше не стали, пришла пора готовиться к отъезду. Добираться решили двумя группами и на разных пароходах, а еще лучше, в разные города. Обговорили, где и когда встретимся уже в Англии, и отправились в путь. Поступили так по двум причинам. Во-первых, чтобы меньше мелькать нашей семеркой, ведь умный человек может и обратить внимание, что ограбление происходит там, где появляются эти семь странных русских. Вторая причина, как ни странно это прозвучит, это экономия времени. Просто так нам удастся разведать обстановку и оценить возможности экспроприации сразу в двух городах. Сам я в этот раз отправился в путь со студентом и одним из казаков. Вторая группа состояла соответственно из четырех человек, и командовал там Медведь. Я не стал мелочиться и отплыл прямиком в Лондон, а Медведь с товарищами направились аж в Манчестер. Нет, мы не искали туда рейсы специально, куда отправлялись в ближайшее время пароходы, туда мы и отплыли. Эпилог. В Англии мы погуляли весело, надолго нас англичане запомнят. За два месяца, которые мы отвели себе на пребывание в Великобритании, успели мы очень немало, а еще больше напланировали на будущее. Непуганный в этом мире народ, а в Англии особенно, возомнили себя неприкосновенными, расслабились и нехило так за это поплатились. Не стану перечислять ВСХ убитых и ограбленных, хоть и не до нитки, но основательно, банкиров. Скажу только, что пятерых успели окучить. Взяли мы у них немало. Да, что там скрывать, дофига мы приобрели благодаря этим экспроприациям. И главное там не деньги или драгоценности, хотя и этого награбили нормально так. Важнее были акции разных предприятий, закладные бумаги, да замучаешься перечислять все активы, которые нам удалось прибрать к рукам. И это я говорю только о тех бумагах, которые можно спокойно пустить в дело, объявив себя хозяином того или иного предприятия, домовладения или даже участка земли немедленно и без проблем. Еще ограбили два банка, только, можно сказать, из любви к искусству, даже несмотря на то, что необходимости в этом уже не было. Чтобы спровоцировать промышленную революцию на отдельно взятом кусочке Дальнего Востока, того, что мы забрали у банкиров, хватит с лихвой и еще останется. Но не уезжать же, не выполнив то, что мы планировали изначально. Зря разведывали, что ли. Поэтому и ограбили по одному банку в Лондоне и Манчестере. Тоже немало прибрали к рукам, к тому же деньги, золото и серебро из лондонского банка нам удалось сразу переправить в Германию. Просто сложились так обстоятельства, что у нас получилось провернуть это безопасно и быстро. С этими деньгами в Германию уехал Медведь и двое казаков. Перед ними стояла конкретная задача, при помощи немецких юристов начать вести переговоры с промышленниками Германии о постройке нужных объектов на краю света, если так можно выразиться. Решил, раз все так удачно складывается, то и нечего откладывать в долгий ящик. Чем быстрее начнем, тем спокойнее мне будет переходить в свой мир. Банк в Манчестере мы грабили уже вчетвером. Здесь пришлось делать еще одну закладку. Мы арендовали довольно большой склад, который в дальнейшем будем использовать как накопительный, для оборудования, которое мы тут приобретем, и прикопали внутри добычу. Вывезем потихоньку, небольшими партиями. Сейчас, когда мне пришло время уезжать, чтобы успеть спокойно подобрать место и все подготовить для будущей охоты на Николая II, в Англии уже все было подготовлено для нормальной, практически официальной работы студента и двух казаков, которые, соответственно, оставались здесь. Они четко знали свой маневр, как сказали бы военные. Мы тщательно продумали порядок их действий по реализации некоторых здешних активов, заказов нескольких заводов, что называется, под ключи, самое главное, по получению дополнительного образования, чтобы в дальнейшем они могли совладать с нарождающейся промышленной империей. Два казака, которые отправились в Германию, тоже, кстати сказать, будут учиться, только уже там. В общем и целом, если разобраться, я сделал здесь все, что от меня зависело, чтобы в дальнейшем у моих людей не было особых сложностей с реализацией задуманных проектов. Поэтому я готов был уезжать со спокойной совестью, вот только не пришлось. Я сидел в снятой квартире возле собранных вещей, дожидаясь, когда приедет экипаж, чтобы отвезти меня к пароходу, на котором я должен был покинуть остров, когда неожиданно наступила знакомая невесомость, и я оказался возле стелы в родном мире. Только плюнул с досады. Хоть бы предупредили, я бы захватил с собой свои вещи, а так только и перенеслось со мной, что чемодан, на котором я сидел, да основательно доработанный охотничий штуцер, которым я в тот момент любовался, держа его в руках, даже посокрушаться, как следует не успел, как в голове прозвучал знакомый голос, но в этот раз какой-то слишком уж официальный, прям с перебором. Поздравляем, вы выполнили все условия соревнования раньше других участников и благодаря этому занимаете первое место в турнире. Награда, одноразовый омолаживающий артефакт, возникнет возле стелы через час и сработает через час после появления. Это означает, что у вас есть 2 часа, чтобы собрать здесь своих соратников, желающих пройти эту процедуру. После этой тирады возникла небольшая пауза, во время которой я пытался осознать сказанное, а потом голос добавил. Омоложение до 20-летнего возраста будет проведено на площади в 400 квадратных метров, центром которой будет выступать артефакт. Ходоку повторная процедура омоложения не рекомендована, возможно утеря приобретенных способностей. Вот же ж блин аферисты. Мало того, что время ограничено, попробуй еще всех собрать, так и с площадью непонятки, хрен посчитаешь в уме расстояние от артефакта до края воздействия. Нет бы просто назвать радиус, теперь еще и над этим думай. Эти мысли пролетели, как молния, а через секунду меня уже окликнули. Поскальзываясь на сырой после недавнего дождя земле со стороны пруда несся Сипа, радостно крича, вернулся все-таки. Он подбежал, сжал в объятиях и тут же затараторил. Ты не представляешь, как мы все переживали. Тут пока тебя не было, такая хня с ходоками творилась, что и рассказывать страшно. Если коротко, то вас уже осталось меньше 10%, а сколько выживет до конца турнира, вообще непонятно. Ощущение, что все ходоки решили в нем поучаствовать. Вот мы и переживали, что ты так надолго пропал. Да уж, новости, прямо скажем, невеселые. Получается, теперь и магические миры будут открыты? Вообще жесть, ведь там и не знаешь, чего ждать, а тем более, как там менять историю. Но думать об этом буду потом, позже, в спокойной обстановке. Сейчас главное, успеть использовать артефакт в полном объеме. Другими словами, надо собрать здесь всех тех, кто хочет получить вторую молодость. Поэтому пришлось приводить радующегося Сипу в чувство и отправлять его собирать народ. Тем более и мне хотелось поспешить и побыстрее увидеть родных и близких. Мы успели собрать всех односельчан, кому было больше 20 лет, и даже смогли разместить их на обозначенном пятачке, правда сделали это, уложив людей, в прямом смысле этого слова, штабелями. Снизу мужики, что выглядели покрепче и были помоложе, наверх, самых стареньких. Нелегко было, но мы справились и успели к назначенному времени. Сейчас я в окружении кучи детей наблюдал, как вдруг ниоткуда резко появился зеленый туман и словно одеялом накрыл лежащих вокруг артефакта людей. Секунд на 10 он завис, будто раздумывая, а потом началось. В этом тумане вдруг начали появляться миллионы, если не миллиарды мерцающих искорок, которые закрутили бешеный хоровод. Минута, и все пропало, будто ничего и не было, только кардинально изменившиеся люди, проходившие омоложение, лежали без движения, не подавая признаков жизни. Не успел даже испугаться, как вся эта масса народа начала шевелиться и двигаться. Буквально несколько секунд, и оттуда в мою сторону понеслась молоденькая чумазая девчонка. «Саник, прости меня, дуру старую, за мое поведение», с этими словами она повисла у меня на шее. Только и успел весело и счастливо улыбнуться, как в голове раздался голос. «Перенос будет осуществлен через 1 час», неожиданно даже для себя произнес вслух. «Какой нафиг перенос, охренели, что ли?» Конец книги.